Еще один момент забыл, пока я записывал, я там сказал фразу «продай дополнительные материалы». Возможно, кто-то подумал, что «продай» в смысле «что там, что-то за деньги мы еще продаем, это как?» Мы за деньги ничего не продаем, просто мы дополнительные материалы продаем, в смысле продаем целевое действие. Там можно просто отдельно сказать: смотри, кроме того, ты получишь еще от меня дополнительные материалы, в которых есть то-то-то, которые помогут тебе решить какую-то проблему. И ты получишь от меня тоже дополнительные материалы. Не говори в конце воронки, не говори в конце марафона, а просто там в процессе нашего с тобой общения. Все. И на самом деле человек получит эти дополнительные материалы, когда он уже дойдет до конца воронки, когда посмотрит еще уже последние материалы, и там ему уже откроется доступ, и, возможно, он еще какие-то мини-задания сделает. После этого откроется доступ. Поэтому тебе просто надо продать, в смысле рассказать, что у нас это есть. Ты уже где-то в двух-трех шагах от того, чтобы это все получить.